Как только Мерсье обгонял очередного соперника, Люси оборачивалась, чтобы наградить его презрительным взглядом. Сидя на заднем сиденье, Франсуаза страдала от стыда и страха. Ей казалось, что годы жизни с Ивом Мерсье сделали ее мать еще вульгарнее и глупее. Она украдкой взглянула на Николя. Он смотрел на дорогу, безразличный к тому, что делается и говорится вокруг него. Дождь хлестал по стеклам. Дворники без устали разгоняли воду. «Ну вот», — вздохнула Люси, — «последний мой ребенок женится». «Ты забыла про Анжелику, мама?» — сухо заметила Франсуаза и тут же пожалела, что не сдержала злости. К счастью, Люси не почувствовала укола. «И правда», — согласилась она, — «со мной остается бедный мой котеночек. Правда, если жизнь будет идти такими темпами, она может в 15 лет захотеть выйти замуж за 14-летнего ученика колледжа». «Не беспокойся», — снисходительно бросил ей Ив Мерсье. «У меня такой номер не пройдет». «Да уж, да уж. На словах ты герой, но стоит ей улыбнуться тебе, и ты таешь. Не отвлекайся, дорогой. Там какой-то сумасшедший намерен тебя обогнать». Ив Мерсье вдавил в пол педаль газа, выехал на середину дороги и сказал, он подождет, как и все остальные. Он смеялся, гордо отведя плечи назад и глядя прямо перед собой. «В любом случае, я очень счастлива за моего Жан-Марка», — продолжала Люси. «Валери очаровательна, и Шарнере как будто очень к нему расположена. Какой красивый у них дом. И иметь что-то подобное в 40 километрах от Парижа — мечта каждой женщины». «В таком случае, должно быть, я не женщина», — подумала Франсуаза, сжимая руки в кулаки. Дождь почти прекратился, из тумана выплывали серые дома. Грязный, мокрый, извилистый Париж проглотил поток машин. «Где вас высадить?» — спросил Ив Мерсье. Студия Клибера Бодри находилась недалеко от площади Перейры, но Франсуаза, чье терпение истощилось, попросила остановить машину у ворот де ля Шапель. Она готова была продолжить путь на метро, только бы не слушать рассуждения матери. Стоя рядом с Николя на тротуаре, она смотрела вслед сорвавшейся с места машине. «Я представлял себе твою мать иначе», — сказал Николя. «Ты на нее совершенно не похожа». Помолчав, он добавил очень серьезно, «а вот машину твой отчим водит хуже некуда». Сидя на стуле в глубине зала среди десятка зрителей, Франсуаза скучала. Юноши и девушки, игравшие перед разношерстной публикой, были банальны до невозможности. В их устах Мюссе, Мариво, Рассин и Бомарше превращались в пресную кашу. Машинисточки, голодные студенты, праздные папины дочки, служащие из крупных магазинов. Неужели они всерьез надеются выйти однажды на подмостки сцены? Франсуазе казалось, что на их месте давным-давно бросила бы они занятия в студии. Но чем больше критиковал и высмеивал их Клибер Бодри, тем сильнее им хотелось преуспеть. Сидя на полу среди товарищей по студии, Николя ждал своей очереди. Франсуаза даже со спины угадывала его напряженное внимание и неуверенность. Его скудный репертуар ограничивался отрывком из «С любовью не шутят», который они с Алисией репетировали сотни раз. Франсуаза запаслась терпением, чтобы выслушать этот текст в 101 раз, но внезапно Клибер Бодри распрямился во весь свой небольшой рост, откинул назад гриву желто-серебряных волос и объявил, что прослушивание классических отрывков на сегодня окончено, и сейчас все займутся психодрамой. При этих словах по аудитории прокатилась волна невольного облегчения и радости. Николя подошел к Франсуазе и объяснил ей, что, заставляя своих учеников импровизировать драматические диалоги на заданную тему, мэтр учит их выворачивать кишки. «Это упражнение называется истина, понимаешь?» — спросил он. «Не думаю, что до меня дойдет очередь».